Кемал ничего не отвечает. И я уже думал, что он согласился со мной. У них, вдруг повторяет он, есть такие праздники, о которых ни один посторонний человек не знает. Какой, говорю, у них может быть праздник? Назови. Молчит, молчит, а потом опять за свое. Может, праздник освобождения от турецких янычар, говорит? Может, еще что? Спрашивается, где турецкие янычары, а где наши эндурцы? Я с ума схожу. А он спокойно сидит за рулем и только беретка торчит над ухом. Оставь янычар в покое, говорю, лучше следи за дорогой. А он все едет посредине шоссе, и мы уже близко от города. И тут я вспомнил, что у въезда в Мухус открытый люк на шоссе, и знак не успели выставить, чтобы шоферы опасность видели. Я это заметил, когда мы еще туда ехали. Хотел напомнить ему, но, думаю, сейчас опять начнет сравнивать со своей женой Галей или забудет к тому времени, когда подъедем. Решил, перед самым городом скажу. И тут я допустил ошибку. Забыл. И уже в 5 метрах вспомнил. «Кемал!» — кричу. Он успел остановиться перед самым люком, но тут сзади нас ударяет машина, которая шла следом. Опять эндурцы? Нет. Оказывается, за нами цугом шли 3 машины из Еревана. Мы выходим. Водители ереванских машин тоже выходят. Теперь Кемалу заднее крыло помяли и фонарь разбили. Заднее крыло тоже правое. Машину Кемала как паралич с одной стороны бьют. Ругаемся. Они говорят, что мы слишком резко затормозили, а мы говорим, что они дистанцию не соблюдали. И это видно по следу от тормозов ереванской машины. Кемал требует деньги на ремонт, но этот водитель говорит, что мы виноваты. А как докажешь, что мы правы, когда нас 2, а у них 3 машины, наполненные ереванцами? И тут на наше счастье подходит милицейский патруль. 2 человека оказались абхазцы. 1 пошустрее, а 2 тихий. Патрули все честно рассудили и сказали ереванскому водителю, что он должен заплатить за ремонт, иначе акт составит. «Сколько?» — наконец соглашается водитель. 150 рублей», — говорит Кемал. «Я вижу, он совсем во вкус вошел. Ясно, что на 150 рублей его машину не испортили. Но Кемал такой. Раз он на зарплату живет, значит, все его должны обслуживать. А то, что он хорошую военную пенсию получает, не говорит». Ереванский водитель начинает торговаться, говорит, что у него дальняя дорога в Россию, а денег мало. Какой же дурак поверит, что он в Россию едет без денег? Тут починки всего на 50 рублей, по-абхазски подсказывает милиционер. Тот, что был пошустрее, подсказывает. «Что ты их деньги жалеешь?» — по-абхазски ему отвечает Кемал. «У них полные багажники денег». Наконец торговались за 100 рублей. Ереванский водитель злится, но деньги отдает. И, видно, захотел к чему-нибудь придраться, потому что спереди подошел к нашей машине и увидел погнутое крыло. «Вот, видите, — кричит он милиционерам, — он ездить не умеет, он уже с кем-то столкнулся». Тот, что был пошустрей, подошел к нашей машине. Карманным фонариком осветил крыло и что-то там долго завозился. Потом дает знак ереванским машинам, чтобы они проезжали, а нам дает знак, чтобы мы стояли. Ереванские машины уехали, а этот подошел к своему товарищу и начал с ним шептаться. Потом подходит к нам. «Что у вас случилось в дороге?» — спрашивает. Кемал начинает мямлить про трактор, но я чувствую, что милиционер ни одному слову не верит. «Не трактор, — говорит, — вас ударил, а вы сбили человека. Сознайтесь, где это было. Если живой, окажем помощь. Если мертвый, суд разберется, кто виноват». Тогда я добавляю, что трактор в самом деле был. Но был и пьяный эндурец, который вывалился из-за эвкалипта прямо под колеса, но, слава богу, он жив, и мы его благополучно довезли до дому. «Поехали», — говорит тот, что был пошустрее своему товарищу, — «мы должны убедиться, что он жив-здоров». Теперь что делать?